Настоящее радио. Радио России. Иваново. Радио России Иваново продолжает работу в эфире, в студии Ирина Калинина. Здравствуйте. Вопросы ЖКХ, пожалуй, волнуют каждого из нас. Свет, тепло, газ, плата за услуги, взаимоотношения с управляющими компаниями, проведение капитального ремонта, ремонт дорог около дома – вот неполный перечень почти вечных тем. На некоторые из них поговорим сегодня с начальником управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Иваново Иваном Захаровым. Он гость нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Иван Николаевич, самое главное, у нас начался отопительный сезон. Каким вы его видите, какой он сейчас идет, тепло ли во всех квартирах, по вашим данным? Ну, в этот межсезонье, этим летом, в городе была проведена достаточно масштабная работа по подготовке к отопительному сезону. Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, то есть все постарались уложиться в отведенные сроки, выполнить намеченные планы по подготовке, значит, к отопительному сезону. Соответственно, мероприятия по опрессовке тепловых сетей были выполнены, что позволило, в общем-то, достаточно плавно, я бы сказал, и относительно, ну, без каких-либо аварий там серьезных или сбоев с началом отопительного сезона, этот сезон начать. То есть чуть раньше в этом году было принято решение о начале отопительного сезона, не дожидаясь той пятидневки с температурой плюс 8 и ниже наружного воздуха, да, соответственно, было выпущено распоряжение администрации города о начале отопительного сезона, и управляющие компании совместно с ресурсоснабжающими организациями в оперативном порядке подключили дома к системе отопления. Ну, отопительный сезон в этом году у нас начался, если мне не изменяет память, 21 сентября. В прошлом году, по-моему, 25 сентября. И была довольно-таки теплая погода в конце сентября, начале октября. И многие люди жаловались, что а не топим ли мы улицу в такой период? Дело в том, что всегда начало отопительного сезона и окончание отопительного сезона, оно связано с таким понятием, как перетоп для города Иваново. Я сейчас постараюсь объяснить, почему это так. Дело в том, что в городе Иваново реализована открытая схема горячего водоснабжения, и 90% потребителей города, подключенных к Ивановским ТЭЦ, то есть они получают теплоноситель с температурой не ниже 60 градусов, что более чем достаточно в начале и окончании отопительного сезона. Поэтому кажется, что более жарко, чем хотелось бы, да, чем было бы комфортно людям. Но это связано с нормативами по подаче горячей воды. Она не может быть ниже 60 градусов. То есть это санитарные нормы. К сожалению, вот эта ситуация в городе, да, она у нас имеет место быть. Ну, был перетоп, а, соответственно, получается, мы потом будем, все потребители, будем больше платить за отопление. Каким образом это будет отрегулировано? Дело в том, что много домов уже в городе Иваново, ну, скажем так, управляющие компании на этих домах, они начинают быть, ну, менять свою ориентацию с точки зрения энергосбережения. То есть, если раньше основная задача была обеспечить безопасность потребления, да, то есть опрессовку провести с внутренней системы и так далее, то сейчас и достаточно большое значение дается экономичности потребления. То есть устанавливается погодозависимый автоматик, устанавливается дополнительная регулировка на домах. Соответствующим образом, вот таким образом управляющие компании, они пытаются нивелировать тот дополнительный объем тепла, который поступает в наши многоквартирные дома. В любом случае, этот дополнительный объем тепла, он будет учтен узлами учета, если они установлены на многоквартирных домах, то есть он будет зафиксирован. Единственное, могу сказать, что при росте температуры воды в подающем трубопроводе неизбежно растет и температура обратной воды. То есть прямолинейной зависимости в росте тепла, потребленного на нужды отопления, в доме не будет. То есть чем выше температура воды, подающаяся в дом, тем, соответственно, выше температура оттуда возвращаемая. И все равно получается, если каждый дом, и каждый ли дом у нас оснащен общедомовыми приборами учета тепла? Большинство домов, я бы сказал, что, ну, процентов 90 на сегодняшний день уже приборами учета оснащены. Если говорить с точки зрения монтажа в железе, да, скажем так, то есть сами приборы непосредственно физически они установлены. Второй вопрос – культура их эксплуатации. То есть не всегда управляющая компания достаточно компетенции, достаточно, ну, финансовых средств, скажем так, или соответствующих сотрудников на то, чтобы обеспечить круглогодичную исправную работоспособность этих приборов учета. Но вот эти приборы учета, если мне помнится, что их обязаны были устанавливать собственники, ну, там, не знаю, по решению общего собрания, затем, по-моему, перекинули уже, скажем так, по суду на ресурсоснабжающие организации. И многие, кстати, вот во всяком случае в моем доме нам установила ресурсоснабжающая организация, и мы за это еще 5 лет будем платить. Там еще немножко кредит и стоимость этого прибора учета. Немножко уточню. Здесь есть не решение собственников, да, а есть 261-й федеральный закон об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. Именно он регламентирует вопросы обязательности учета потребляемых ресурсов многоквартирными домами. И до середины 2013 года, вы абсолютно правы, то есть обязанность по установке этих приборов учета, она лежала на собственниках. Если собственники данную обязанность не реализовали, то с середины 2013 года эта обязанность перешла в ресурсоснабжающую организацию. Что, как, ну, на примере вашего дома и было сделано, то есть узел учета был установлен. А далее стоимость монтажа узла учета, то есть, соответственно, она должна быть компенсирована собственниками. Но есть условия, то есть либо это по решению, опять же, собрания собственников, либо это разовая выплата, то есть за один раз оплачивается стоимость всей установки, либо это рассрочка до 5 лет с учетом ставки рефинансирования Центробанка Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, а вот стоимость отопление за каждый квадратный метр в многоквартирных домах, в которых центральное отопление, она зависит от того, что стоит прибор учета или не стоит? Она ведь одинаковая? Она не одинакова, я постараюсь сейчас объяснить. Изначально с 2009 года на территории города Иваново действуют нормативы по отоплению. Они дифференцированы по степени благоустройства года постройки материалу стен для многоквартирных домов, то есть они не одинаковы. Они разные там, для панельной девятиэтажки, для пятиэтажки кирпичной, да, и для там, двухэтажного восьмиквартирного дома они разные. Причем ну, разнятся они прилично, то есть там до 80% разница доходит в нормативах. Вот. Узел учета, он оказывает влияние на размер платы за отопление, но по итогам фактического периода отработки. То есть, если в течение календарного года жителям начисляли плату за отопление по нормативу, исходя из 1/12, то есть каждый месяц, даже летом, когда нет отопления, по установленным нормативам, узел учета этот год отработал, берется фактическое потребление по этому узлу учета и сравнивается, сколько было начислено и сколько по факту потреблено. Если начислено было больше, соответственно, по итогам года идет возврат, и следующий год календарный идет начисление уже исходя из фактического потребления за предыдущий период. Если начислено было меньше, чем потреблено по факту, соответственно, идет корректировка, идет доначисление. То есть это происходит в течение первого квартала года, следующим за расчетом. Это понятно. Скажите, а насколько, скажем так, как жители сами могут проверить, правильно ли выставлены им счета и кто здесь завязан? А может быть, управляющая компания или не управляющая компания не передавала показания общедомового прибора учета? Есть такие случаи? Да, к сожалению, такая ситуация у нас в городе имеет место быть, потому что люди, когда проходит обычно ну, теплая зима, они ну, действительно справедливо предполагают, что, наверное, должен быть возврат, потому что достаточно теплая зима, экономия и так далее. И когда они получают платежные документы, а там никаких, в общем-то, изменений они не наблюдают, начинают разбираться, то есть писать обращения, жалобы в ресурсоснабжающую организацию, нам в администрацию города, в контролирующие органы. И, соответственно, зачастую выясняется, что несколько месяцев там, управляющая компания забыла принести и предоставить распечатки в ресурсоснабжающую организацию. Скажем так, либо были пропущены сроки поверки приборов, и они оказались некоммерческими, либо приборы работали за пределами норм точности, и это персонал управляющей компании не отконтролировал. Соответственно, эти приборы уже считаются нерасчетными, и если этот период достаточно велик, то есть более 3 месяцев отсутствуют эти показания, да, соответственно, ну, корректировка уже не производится. А каким образом, допустим, могут ли люди каким-либо образом отследить, передаются ли показания и вообще прибор, если это не хочет делать управляющая компания или не может, или просто забыла? Ну, почему такая должны ситуация, люди страдать? Например, не случается, когда на доме есть активный совет дома, так называемый. Есть председатель, который, ну, у которого получилось выстроить взаимоотношения с управляющей компанией, то есть если там конфликта интересов никаких нет, да, и, соответственно, есть диалог между ними, то председатель совета дома или там члены совета дома, они этот вопрос держат на контроле. Ну, в любом случае, его можно уточнить, также и ну, связавшись с ресурсоснабжающей организацией, да, уточнить, а были ли переданы распечатки соответствующие. То есть достаточно полномочный орган для того, чтобы этот вопрос отконтролировать, это Совет Дома. Но это, опять же, если он есть, если они активны, если все проверяют. А если нет таких активных граждан в конкретном доме, и каждый человек, каждый житель дома, получив квитанцию уже постфактум, да, полагает, что что-то не так с этими приборами учета сложилось, можно ли как-то, что называется, отыграть назад и вернуть свои деньги? Да, это тоже как бы, такая ситуация тоже не приговор, да, потому что общедомовой прибор учета по теплу и теплоносителю достаточно сложный электронный прибор, в нем есть так называемый архив. То есть там как минимум до 6 месяцев хранится вся информация, которая этим прибором фиксировалась. Если, предположим, за какой-то период, не превышающий 6 месяцев, не хватает распечатки или что-то, из этого архива ее можно достать и, соответственно, предоставить ресурсно-наводящую организацию. То есть здесь как бы тоже проблема решаема. А сколько сроки поверки тепловых приборов учета? Все зависит от вида и типа приборов. Они указываются в паспорте, но, как правило, там от 3 до 5 лет, то есть интервалы поверки. Значит, но ежегодно перед началом отопительного сезона происходит повторная проверка работоспособности прибора учета с участием ресурсно-наводящей организации, о чем составляется соответствующий акт, то есть выходят специалисты РСО, приходят специалисты управляющей компании, то есть они снимают распечатку с прибора учета, проверяют ее на погрешности, проверяют на целостность механизмов, корпусов, пломб, всего прочего, о чем составляют акт, и, соответственно, следующий отопительный сезон этот прибор работает. Еще очень много жалоб, знаете, поступает по поводу того, что, возможно, они несправедливы, о том, что управляющие компании либо ТСЖ заужают конусы тепловые, и поэтому в квартирах холодно. Это правда? Так бывает? Вопрос заужают, он несколько не так интерпретирован, наверное. Я постараюсь тоже сейчас объяснить. Дело в том, что ежегодно наша организация «Евгортеплоэнерго», она выполняет теплогидравлический расчет режима работы системы города в целом. То есть это каждый источник, все потребители, подключенные к этому источнику, все сети. Сложный достаточно математический комплекс, то есть расчетно-вычислительная машина работает. И все те нагрузки, все эти изменения там, по результатам капитального ремонта либо домов, либо там, тепловых сетей, либо строительства и ввода новых объектов, да, или исключения старых. То есть эта вся история закладывается в исходные данные и выдаются вот результаты этого теплогидравлического расчета. Эти результаты являются собой диаметры дроссельных шайб и специальных конусов, которые обеспечивают работу равномерное потребление, то есть договорное потребление всеми потребителям города, подключенным к источникам. То есть, если, например, в голове станции, да, находятся дома, которые ближе, понятно, что они находятся в более выгодных условиях. Вот чтобы они, эти дома не работали как перемычки и доходило до самых последних потребителей по ходу движения воды, то есть вот эта вот история и выполняется. И, соответственно, если раньше, несколько это выглядело ультимативно, что вот ресурсник выполнил расчет, выдал регулирующее устройство, а управляющая компания, будьте любезны, это поставить к себе, да, то сейчас это все выглядит по-другому. То есть ресурсник выполняет расчет, а дальше начинается процедура согласования его с управляющими компаниями. То есть результаты направляются туда, и по итогам прохождения предыдущих сезонов, фактического состояния системы отопления, то есть наличие жалоб там, или каких-то отклонений в ходе работы системы, то есть возможно, что эти результаты будут корректироваться. То есть нет сегодня такого, что вот взяли и что-то заузили. То есть эта управляющая компания, она точно так же не заинтересована, чтобы жители были недовольны услугой по отоплению, чтобы были жалобы. То есть они этот расчет проверяют. И только после согласования с управляющими компаниями эти устройства устанавливаются в тепловых пунктах жилых домов. Но, тем не менее, все равно, скажем, какие-то нормативы тепла в квартирах, они остались прежними. Это 18 градусов в угловых квартирах и 20 в средних, да, правильно я говорю? Не совсем так. Значит, 18 градусов, не ниже 18, не ниже. Это в жилых помещениях. И в угловых именно комнатах, не квартирах, а комнатах, не ниже 20. Ванные комнаты 24-26 градусов круглогодично. Если вдруг эта температура, как кажется жильцам той или иной квартиры, меньше, чем положено, что делать, как быть? Если собственники считают, что температурный режим в их жилом помещении нарушен. Они вправе пригласить представителя управляющей компании. Лучше, если пригласить сразу и представителя ресурсоснабжающей организации. То есть, если речь идет о акционерном обществе «Югортепоэнерго», есть специальная служба отдела технического аудита у них. То есть, по заявкам собственников они выходят, согласовав предварительное время, когда собственнику удобно, и производится замер фактической температуры воздуха внутри помещения. Они меряют температуру, не только температуру воздуха в квартире, но и температуру теплоносителя на вводе в дом, то есть в соответствии так называемому температурному графику температуры наружного воздуха, то есть подается ли достаточная температура с источника теплоты, проверяют, достаточно ли расход на систему отопления. Да. Соответственно, все параметры замеряют, и дальше уже собственнику выдается на руки акт по результатам этих замеров, то есть там указаны и вот эти входные параметры, и то, что намерено в его жилом помещении. То есть, либо это соответствует требованиям норматива, то есть не ниже 18, либо 20, как я говорил, да, либо если есть какие-то отклонения, они также фиксируются в этом акте. Как правило, здесь же проводится предварительная проверка и выясняются причины, почему. Ну, вот человеку дали акт, а дальше что он как будет поступать, если на месте ничего не выяснилось? Допустим, представитель управляющей или ресурсоснабжающей организации пишут в акте о том, что температурный режим соблюдается, но, тем не менее, в квартирах холодно. Там уже какие-то другие рекомендации? Как это все происходит? Да, то есть по итогам обследования выдаются рекомендации. Если управляющая компания не следует этим рекомендациям, значит, и не принимает мер по ликвидации нарушения температурного режима, то здесь лучше всего, наверное, обращаться в адрес Государственной жилищной инспекции, то есть с претензиями на качество отопления. И Государственная жилищная инспекция, я думаю, что очень быстро наведет порядок в этом вопросе. Я напомню, у нас в студии Иван Захаров, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Иваново. Мы говорим про отопительный сезон, взаимоотношения с управляющими компаниями и прочие жилищно-коммунальные темы, проблемы. Иван Николаевич, вот опять же мы все время с вами возвращаемся к разговору о том, что управляющая компания должна, управляющая компания обязана. Ну и, наверное, как и другие формы, которые позволяют нам управлять своим многоквартирным домом, типа ТСЖ. И отношения не всегда ведь хорошие с управляющими организациями у жителей. Жители иногда справедливо полагают, что все-таки их обманывают, а управляющие компании уж что-то греха таить, не все они хорошие и замечательные. На ваш взгляд, все-таки у нас сейчас цивилизованные отношения между собственниками и управляющими организациями? Я думаю, что сказать, что вот мы достигли повсеместно цивилизованных отношений, наверное, ну, так горячиться бы не стоило. Да? Но то, что управляющие компании сейчас меняют свое отношение к собственникам, то, что они держатся за возможность управлять домами, да, и, соответственно, ну, вести свой бизнес в этом вопросе, это безусловно. В том числе это стало возможным благодаря, ну, активности, скажем так, пользователей в социальных сетях. То есть достаточно быстро собственники стали объединяться в определенные группы, да, то есть им, ну, у них появилась возможность обмениваться мнениями, получать какую-то дополнительную информацию по этим вопросам. И управляющие компании, если раньше, ну, пытались как, ну, извините уж, от назойливых мух отмахнуться, да, то сейчас у них это сделать не получается. Жители стали достаточно активно обращаться в контролирующие органы. То есть, если вдруг что-то не понравилось, и, может быть, даже и на самом деле основания какого-то не было, ну, напишут и заставят провести проверку, да. Поэтому управляющие компании это все понимают. И на сегодняшний день сказать, что вот что мы порядок навели, конечно, нет, да, но я думаю, что прислушиваются все-таки. Ну, и тем не менее, насколько я знаю, ГЖИ делает, госжилинспекция устраивает такой рейтинг, выстраивает управляющих компаний. Есть хорошие, а есть такие не очень. Есть действительно такой рейтинг, они его публикуют, там в зависимости от объема площадей, которые находятся в управлении управляющей компании, он на несколько групп разбит. Вот. И я знаю, что управляющие компании, ну, гордятся, скажем так, если им удается попасть вот в верхнюю часть этого рейтинга, то есть они, ну, не забывают где-то упомянуть об этом, то есть рассказать, что да, вот мы там попали где-то вот в этот рейтинг ГЖИ. Вот. Соответственно, здесь главное еще собственникам самим занимать правильную позицию, то есть не нужно там нервничать или пытаться ругаться как-то, да, то есть в разговорах с управляющими управляющей компании, проще общаться письменно, желательно получая отметки о том, что ваши обращения были направлены. Потому что если по этим обращениям никакой реакции нет, да, ну, соответственно, проще потом контролирующие органы, скажем так, предлагать принять меры к вашей управляющей компании. Ну, в любом случае, у нас, как у собственников, договорные отношения с управляющими организациями. Что делать, если договор заканчивается? И как вообще это узнать? Ну, у каждого собственника на руках должен быть, безусловно, договор. Да. Этого договора может и не быть, если есть такое понятие, как контингентные действия. Да, то есть управляющая компания выставила счет-квитанцию, эта квитанция была оплачена, ну, считается, что договор заключен, даже если он не существует на бумаге. Но в любом случае лучше, если этот договор на бумаге будет существовать. Я думаю, что если обратиться в адрес управляющей компании, то там не составит никакого труда экземпляр такого договора на руки собственнику выдать. В общем-то, здесь проблем никаких нет. А если вдруг все-таки договор закончился вот с этой управляющей, он как-то автоматически пролонгируется или надо заново это заключать? Кто за этим должен следить? Здесь обоюдное, наверное, действие должно быть и собственников, и управляющей компании. Не будем греха таить, что не все дома интересны управляющим компаниям, то есть дома малой площади, как правило, на особого интереса управляющей компании не вызывают. Да? И, соответственно, здесь, наверное, собственникам нужно следить за тем, чтобы вот договор управления не истек, срок его не истек, там его продлевать соответствующим образом. Если вдруг собственники недовольны тем, как управляющая компания, скажем так, организует управление их многоквартирным домом, соответственно, они собирают общее собрание собственников, на котором принимается решение либо о смене управляющей компании, то есть вместо одной управляющей компании придет другая и будет управлять, если таковая есть у них на примете, да, либо, может быть, о смене формы управления многоквартирным домом. Там с управляющей компанией могут создать ТСЖ или перейти на непосредственное управление этим домом. То есть это все прерогатива общего собрания собственников. А чем переход по ТСЖ отличается от непосредственного управления? Ну, непосредственное управление, по сути, здесь та же самая управляющая компания, только она из статуса управляющей компании превращается в статус обслуживающей организации, то есть некая подрядная организация, но это все те же люди, все те же там и руководители, и исполнители, у них, скажем так, ответственность попроще, наверное, да, чем если бы они были управляющей компанией, штрафы поменьше и так далее. И поэтому многие сейчас управляющие компании, они как бы стремятся уговорить собственников перейти на непосредственное управление и поменять свой статус с управления на обслуживающую организацию. Ну, а ТСЖ, там, где такие решения собственниками были приняты, практика тоже очень разная. Есть ТСЖ, где вот председатель – это хозяин, да, то есть вот он весь дом, он его содержит в своих руках, он контролирует подрядчиков, он везде и всюду свой нос засунет, да, в хорошем смысле этого слова, то есть все проконтролирует там и так далее. И на собрании собственникам всегда может дать, ну, развернутые ответы, что зачем и почему. Есть дома, где между собственниками и председателями есть конфликт, то есть старый председатель не уходит, собственники нашли нового, и вот такая вялотекущая там у них какая-то ажиотация происходит, да, тоже такие дома. Как правило, вот там, где конфликты, ничего хорошего не случается, то есть не работает ни старый, ни новый председатель, вот, и здесь хочется пожелать собственникам все-таки, чтобы они разумнее там смотрели на эти вещи, очень серьезно к этому относились. А дома, где вот председатели ТСЖ, да, я всегда говорю, вот если хорошие председатели, это святые люди на самом деле, потому что они, ну, по сути, в шаговой доступности к своим соседям, там ни днем, ни ночью может не быть покоя, да, и в любом случае всегда придется отвечать на удобные и неудобные вопросы собственников. Поэтому вот те люди, которые могут содержать дома, вот, скажем так, и отвечать на все вопросы собственников, ну, просто вот можно гордиться ими и им позавидовать. А как их выращивают, таких ответственных людей? Ну, не могу сказать, не знаю, где их, как их выращивают. А я как думаю, их администрация это... поощряет? Здесь как такового поощрения со стороны администрации нет никакого, потому что это не наша компетенция. Да? Мы со своей стороны, там, где вот видно, что председатель заряжен, да, вот он такой настроенный, то есть мы стараемся со своей стороны помощь оказать методическую. Да? То есть если где-то что-то непонятно, или помочь в какую-то программу где-то что-то, или, может быть, с ресурсоснабжающей организацией какие-то вопросы. Да? То есть мы всегда готовы помогать, то есть стать, ну, той площадкой, где будет найден какой-то диалог, соответственно, да. То есть мы таким людям, еще раз говорю, то есть очень к ним позитивное отношение, то есть мы всегда готовы им помочь вот в таком плане. Если же все-таки существуют конфликты между старыми и новыми председателями, между управляющими организацией, собственником жилья, может ли кто, скажем так, может разрулить этот конфликт? Здесь извне. Извне, я думаю, что в любом случае можно там писать контролирующие органы, да, там так или иначе. Я думаю, что в любом случае это будет решение суда. То есть это та инстанция, решение которой не ставится под сомнение никем. Да? То есть его можно там оспаривать до определенного момента, да, но если уж оно вступило в законную силу, значит, оно вступило в законную силу, и ничего другого тут уже быть не может. Я думаю, что это в любом случае, вот, да, это, наверное, не самый быстрый, не самый легкий путь, да, и надо быть в определенной мере специалистом и юристом, да, в этом вопросе, но, тем не менее, это вот та конечная точка, которая, ну, как правило, ставится во всех вопросах и спорах. Так или иначе, мы с вами возвращаемся к тому, что все-таки должны быть среди жильцов, среди собственников жилья активные люди, проявляющие интерес, неподдельный интерес к тому, что происходит в доме. И они объединяются в советы жильцов. Как это происходит? Да, на домах, практически на всех уже домах созданы так называемые советы дома, то есть это активные люди, там даже есть в некоторых домах деление по подъездам, там ответственные по подъезду, то есть вот, ну, сами они уже, скажем так, добавляют определенные градации, то есть это люди активные, которые готовы потратить собственное время, собственную энергию на то, чтобы, скажем так, снять, если какие-то вопросы вдруг возникают у них или у их соседей, также проконтролировать качество работ, например, выполняемых в ходе капитального ремонта на доме. То есть вот эти вот вопросы, которые, ну, зачастую, может быть, управляющие компании при большом количестве многоквартирных домов управления не успевают отследить в полном объеме или качественно это сделать. Вот советы дома – это, ну, такая вещь, вот она, если она реализована для тех целей, на которых, ну, озвучивалась, да, то есть это вот, ну, очень большое благо. Тем не менее, мы все живем в домах, ну, большинство из нас живет в многоквартирных домах, мы все хотим, чтобы там было чисто, уютно, комфортно, лестничные клетки вовремя убирались, цветочки около дома росли, дорога была гладкая, машины не гоняли, и мусорки должны быть убраны. Давайте поговорим о том, что нас волнует, это мусорные контейнерные площадки. Иногда идешь по улице, и очень часто видно такую ситуацию. Сами контейнеры стоят чистенькие, убраны, вокруг все навалено. Особенно какой-нибудь крупногабаритный мусор. Что у нас происходит сейчас с контейнерными площадками в городе? Действительно, вопросы к организации и содержанию контейнерных площадок очень много. На сегодняшний день ведется работа по включению контейнерных площадок в муниципальный реестр. Всего, по данным регионального оператора по ТКО, 2400 точек, скажем так, сбора, накопления твердых коммунальных отходов на территории города. Что касается многоквартирных домов, их порядка 900, чуть меньше, чем 900. Вот. На сегодняшний день в реестр включено в общей сложности 820 контейнерных площадок в муниципальный реестр. Вот. Из них 458 контейнерные площадки – это многоквартирные дома, и, соответственно, 362 – это контейнерные площадки юридических лиц, то есть детские садики, школы там и прочее. Вот. Соответственно, по остальным контейнерным площадкам, которые еще пока не включены в реестр, управляющие компаниями, ведется работа. Сейчас организовано взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, потому что, как правило, контейнерные площадки могут попадать либо на инженерные коммуникации, либо в их охранные зоны. То есть этот вопрос тоже отрешивается вместе с ресурсниками, потому что расположение этих контейнерных площадок должно быть согласовано с ними. То, что люди видят, контейнеры стоят чистые, да, и говорят, вот мы же платим, а на контейнерке мусор, да, вот. Дело в том, что платят региональному оператору за вывоз мусора. То есть вот то, чтобы контейнеры стояли пустыми, это вот действительно люди платят региональному оператору. А чтобы вот контейнерная площадка была чистая, Они платят эти деньги управляющей компании своей. Здесь вот это важно понимать. То есть за состояние санитарной контейнерной площадки отвечает управляющая компания. Региональный оператор отвечает за вывоз мусора. Чтобы контейнеры не переполнялись, отсек для крупногабаритных отходов, соответственно, был пустым и вывозился тоже по графику. Вот это отвечает региональный оператор. А чтобы санитарное состояние, чтобы мусора не было, отвечает управляющая компания. Должны ли собственники, должны ли потребители отдельные строкой платить управляющей компании за уборку? Дело в том, что содержание, создание и содержание контейнерной площадки, вот эта операция, она входит в минимальный перечень работ и услуг, которые оказывает управляющая компания, и они в оплате за содержание квадратного метра жилья уже эту услугу оплачивают. За содержание квадратного метра жилья, то есть это не отдельная строка, не дополнительные деньги. Нет. Но вот, кстати, есть такие примеры, боюсь ошибиться, это улица Комсомольский, два дома соседних рядом. Одна контейнерная площадка на два дома, и как раз за ее уборку платит почему-то только один дом, второй вообще ничего не платит. Это вообще закономерно? Это правильно? Я еще раз, смотрите, вот содержание контейнерной площадки уже включено в стоимость платы за квадратный метр. То есть собственники обоих домов платят. Но мы отдельной строкой это не видим. Не видим, не да. видим. То есть бывает история, когда контейнерная площадка одна на несколько домов. То есть одна из управляющих компаний считается создателем и собственником этой контейнерной площадки. То есть она несет ответственность за ее санитарное состояние и за территорию вокруг нее. А вторая управляющая компания, она является пользователем этой контейнерной площадки, но с согласия первой управляющей компании. Они должны между собой договориться о том, каким образом они будут совместно содержать эту контейнерную площадку, либо дворники по графику выходить, да, либо какая-то финансовая компенсация работы дворника первой управляющей компании. Но в любом случае пользователем вторая управляющая компания станет только с согласия первой. Скажите, пожалуйста, вот в реестр контейнерных площадок около 900 объектов внесено. Это уже окончательные цифры или будут еще где-то согласовываться площадки, вноситься, и что будет с теми, кто не войдет в этот реестр? Это работа длящаяся, то есть это... Ну, работу ее одномоментно не завершишь. Те управляющие компании, которые не создали контейнерные площадки, то есть места сбора и накопления твердых коммунальных отходов, в настоящий момент есть ведь мораторий на проведение проверочных мероприятий с точки зрения, в связи с пандемией, да, с точки зрения контролирующих органов. До конца года этот мораторий действует. Если по окончании этого года мораторий прекратит свое действие, да, соответственно, можно будет выходить в контрольные мероприятия, я имею в виду там органы государственной жилищной инспекции, да, либо органы муниципального жилищного контроля, то есть то, что вот у нас в управлении реализовано. Да. Соответственно, по итогам этих контрольных мероприятий, если управляющая компания не создала собственную контейнерную площадку, то там административный штраф до 250 тысяч рублей. То есть он многократно перекрывает стоимость создания контейнерной площадки. А нужно было обязательно создавать новые площадки или, скажем так, узаконивать старые? Для чего вообще нужен этот реестр мусорных площадок? То есть реестр – это, по сути, тот перечень собственников, ну, перечень ответственных лиц, в первую очередь, кто создает и отвечает за санитарное содержание контейнерной площадки. То есть он позволяет однозначно идентифицировать там даже, ну, координаты, то есть на карте города наносятся специальные координаты, где эта контейнерная площадка, то есть чья она, кто собственник, кто несет ответственность за ее санитарное состояние. А что, раньше этого не было известно? Ну, вот, допустим, я в своем доме живу больше 30 лет. И 30 лет эта мусорка на этом месте, она никуда не двигается. И наша управляющая компания, естественно, только сначала это был дом управления, потом управляющая компания с таким названием, потом они слегка поменяли и так далее. Мусорка никуда не делась. Что, этих сведений нигде не было? Дело в том, что на сегодняшний день ситуация, она есть, никуда не делась, да, по ряду домов существует до сих пор, то есть собственники там десятилетиями носили и носили на эту контейнерную площадку, она была и была, но когда выясняется, что там мусор или там несанкционированный навал, свалка какая-то получилась, да, мы приходим к управляющей компании и говорим: уважаемые, вот ваши собственники здесь носят сюда свои отходы, будьте любезны привезти, убраться. Они говорят: извините, земля муниципальная, значит, значит, и мы к этой контейнерке вообще не имеем никакого отношения, знать ее не знаем, там, и так далее. Вот, и в результате, поскольку в большинстве случаев земля действительно муниципальная, то есть администрация города вынуждена тратить бюджетные средства на наведение порядка на таких, скажем так, контейнерных площадках. В год бюджету обходится эта сумма порядка 15 миллионов рублей. Но согласитесь, есть куда более эффективные возможности их использовать. Да? И поэтому мы вынуждены взаимодействовать с управляющими компаниями, чтобы они несли ответственность за те контейнерные площадки, куда носят свой мусор собственники многоквартирных домов, которыми они управляют. А если же, ну, стихийные свалки у нас с вами никуда не делись по городу. Идет человек, и как вот была ситуация на Текстильщиков 74 за магазином продуктовым, да, люди идут и по ходу где-то вот все время сбрасывают свои мусорные мешочки. Растет свалка каждый день, и каждый раз администрация города, я так понимаю, тратит деньги, убирает. А не проще ли там поставить, в таких местах поставить контейнеры? Уже стоит. Если брать конкретно вот этот адрес, который вы назвали, да, то была проведена работа с управляющими компаниями, спасибо им большое, то есть они пошли навстречу, здесь взаимодействовали и с Роспотребнадзором, то есть достаточно стесненные были условия. Вот, нашли возможность установить контейнерную площадку, и теперь вместо там свалки цивилизованное место сбора накопления твердых коммунальных отходов. И за это отвечает какая-то управляющая компания? Да, за это отвечает управляющая компания, которая создала эту контейнерную площадку. А если, скажем так, вблизи вот таких мест навалов, стихийных навалов мусора нет управляющей компании, либо это частный сектор, как здесь поступать, как заставить кого-то либо не бросать, либо убрать? Дело в том, что там, где вот места этих стихийных свалок, то есть традиционно, где вот накапливаются, и сколько бы раз не убирали, то есть они растут вновь и вновь, в администрации города Иваново создан комитет по экологии, и, соответственно, вот этот комитет сейчас в качестве пилотного проекта под их эгидой идет установка контейнерных площадок на этих местах, то есть с целью того, чтобы люди, которые проходят мимо и традиционно что-то там, значит, выбрасывали мусор, да, по крайней мере, не скидывали это в курганы, а складывали это в контейнеры. Получится хорошо, наверное, эта практика будет продолжаться, но не получится, будем искать какие-то другие варианты. Сейчас вот проблема эта решается таким путем. Скажите, какие шансы, чтобы наш город был чистым и привлекательным? Я думаю, что все в наших руках. Здесь единственное, нам самим в своем доме не гадить, скажем так. Ну, наверное, вот это в первую очередь нужно. Часто видим, что когда вот контейнерные площадки, по которым масса жалоб идет, да, то есть людям, ну, почему-то бывает так, что лень подойти ближе или что-то, начинают с разбегу, с размаху пытаться дошвырнуть этот мешок. Ну, понятно, летит там все это мимо и так далее и тому подобное. Есть вопросы, и бывают вопросы и к региональному оператору, что, может быть, не очень аккуратно вывозят баки, да. Но, как правило, когда к ним идут подобные обращения, они достаточно быстро реагируют на них, то есть ситуацию они исправляют. Вообще, я думаю, что есть у нас все возможности, нужно только постараться и вместе дружно все это сделать. Я благодарю вас. И так напомню, у нас в студии был Иван Захаров, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Иваново. Наша программа подошла к концу. В студии была Ирина Калинина. Всего доброго и до встречи в эфире. Вы слушали Радио России Иваново.